Глава 38. Хорошо. С трудом давлю внезапно подступивший приступ смеха. Хорошо, что мы не бизнес-джетом летели. Я бы подобного шоу не пережила. Краешком платочка вытираю проступившие слезы, когда Вова делится своими впечатлениями от перелета Дубай-Москва. И часто тебе попадаются такие решительные особы? Он беспечно передергивает плечами. Дескать, случается. Изредка. При тебе она бы не стала так рьяно себя предлагать. На секунду мне кажется, что ему неловко становится. С Арсеньевым на редкость приятно общаться, когда он не строит из себя высокомерную скотину. Откровенно говоря, он бы эту неудобную для себя тему не завел, если бы я не спросила, кто это шлет ему свои откровенные фото. Каюсь, профессиональная. Не смогла удержаться, учитывая, что его телефон у меня в руках находился. Вова показывал видео с парусной гонки, который участвовал в прошлом году. И тут наполовину экрана вывалилась увесистая, особо ничем не прикрытая женская грудь. Можно сказать, удар по больному. Вот я и не удержалась. Оказалось, Арсеньев запал в душу одной из стюардесс частной авиакомпании, услугами которой периодически пользуется. Вкус у девушки не дурен. И как она твой номер узнала? Интересуюсь, откидываясь на мягкие подушки, которыми завалено широкое плетеное кресло. Заселившись в отель, мы оставили вещи и отправились на прогулку. Спустя пару часов беспрерывной ходьбы я поняла, насколько устала, и предложила заглянуть в кафе, расположенное неподалеку. «Веришь, мне самому интересно?» «Способная, это хорошо», — прыскаю, испытывая очередной приступ веселья. «Нет, он определенно смущен. Вот уж открытие». Вспоминая нашу первую встречу, меня удивляет, что такого человека, как Арсений, можно застать врасплох перспективы небольшой интрижки. Уверена, таких готовых на все девочек у него вагон наберется. Не зря же я при каждой нашей встрече ловлю на нем заинтересованные женские взгляды. Чего греха таить, большинству женщин по душе именно такой типаж. Уверенный в себе, богатый, холеный мужик, к тому же не обделенный внешними данными и интеллектом. Какая-то дура поставила меня в неудобное положение. Сетует он, подтверждая мои мысли. Ты могла сделать вид, что не заметила? От того, как легко он признается в собственных слабостях, я невольно проникаюсь уважением. Мне ли не знать, какой силой духа нужно обладать для подобных откровений? Как такое достоинство не заметить можно было, а? Я ведь не слепая. Там есть чему позавидовать. Вова собирается возразить, но нас прерывает подошедший официант. Оставив меню, предлагает сделать предварительный заказ. «Воду с мятой и лимоном, пожалуйста». Кивнув, официант поворачивается к моему спутнику. Арсеньев повторяет мой заказ и называет несколько блюд до того, как я успеваю меню просмотреть. «Не смотри на меня так», — произносит, как только мы вдвоем остаемся. «Выбирай все, что захочешь. Это так, чтобы без дела не сидеть». Ты выглядел так, будто хотел от него поскорее избавиться. Так и есть. Мне нравится быть с тобой наедине. Очень жаль, но с ответом я не нахожусь. Сложно дерзить, когда тебе в лоб признаются в симпатии. Его слова кажутся искренними, и от этого еще проблематичнее принимать комплименты. Ощущения от времени, проведенного с Арсеньевым, для меня непривычны. И дело не только в том, что мне опыта не достает. Несмотря на схожесть типажей, Вова ведет себя иначе, нежели Макс. Не поторапливает меня постоянно. Не строит недовольную рожу каждый раз, когда я хочу сделать что-то, что идет вразрез с его картины мира. Не давит своим экспертным мнением. Надо признать, даже не замечала. Привыкла к тому, что муж за долгие годы выстроил наше общение так, будто он главный. А я, несмышленная, невольно должна подстраиваться. Изначально большую роль сыграла наша разница в возрасте. Макс казался мне опытным, серьезным мужчиной, рядом с которым было приятно находиться, которому хотелось прислушиваться. А потом как-то закрутилось, что и выбора не осталось. Как я могла этого не заметить? Или же просто игнорировала очевидное? Оказавшись запертым в клетке, приятнее считать, что нахождение в ней – твой собственный, ни от кого не зависящий выбор. Неудивительно, что я так рвалась на работу. Глоток свежего воздуха, проявление собственного «я». Принудительно заставляю себя не думать о прошлом, возвращаю внимание к Вове. С ним только предстоит разобраться. Вспоминая перемену в настроении, случившуюся во время перелета, испытывая легкий азарт, надо отдать должное, он взял себя в руки за пару минут. И дальше весь полет меня развлекал, не дав отвлечься ни на секунду. Но что-то в его поведении продолжает меня настораживать. Может быть, я излишне себя накручиваю? Ты можешь ей ответить. Прикусываю нижнюю губу, когда экран его телефона загорается. У нас с тобой не свидание, я не обижусь. Арсеньев мгновенно подбирается. Кто тебе сказал, что не свидание? Поддавшись вперед, понижает голос. С девицей вышел не очень согласен. Но это никак не уменьшает моего интереса к тебе. Я и так слишком долго ждал. Так себе ощущение, признаюсь честно. Переживал, вдруг ты к мужу вернешься. Мои глаза расширяются. Я, по-твоему, совсем глуповата, да? Почему все думают, что такое можно простить? Боже, да как? Я бы себя уважать перестала, если бы допустила мысль, что мы с Максом можем пережить его измену и остаться семьей. Не знаю, кто постарался, возможно, моя свекровь. Но все вокруг, абсолютно все, знают о случившемся. Куда бы я ни пришла, за спиной слышны глухие перешептывания. Дескать, а вы знали? Фролов-то загулял. В такие минуты очень сложно сохранить самообладание и удерживать хотя бы внешнее равнодушие. Но за несколько месяцев я успела вдоволь напрактиковаться. Внушила себе, что его грязь меня не касается. Я хочу жить счастливо дальше, без Макса. Ты передергиваешь. Я не это сказал. Нет, именно это. Просто другими словами. Я, возможно, многое упустила и не сразу заметила изменения в муже. Но это не значит, что я смирилась и решила принять те грязные правила, которым скатился мой бывший. Если ты не хочешь испортить себе же небольшой отпуск, то не стоит затрагивать тему. Замолкаю на полуслове, потому что проходящий мимо официант с улыбкой косится на нас. Рыжик, остынь. Вова сжимает мою ладонь, покоившуюся на краю стола. Я больше остальных заинтересован в том, чтобы ты была решительнее всех остальных моих знакомых женщин. Как по заказу, на экране моего мобильного загорается имя мужа. У него радар внутренний встроен. Я и без того ощущаю себя глупо, заведясь не на шутку из-за пары неудобных слов. После приземления я первым делом позвонила близким, Еве и Стасу, и написала женёчку, который пару дней как улетел. Что может быть нужно бывшему мужу? Минуту. Прошу Вову и аккуратно забираю руку из его захвата. Не могу не ответить, потому что синдром плохой матери не утихает ни на секунду. Ева большая девочка и сама сделала выбор. Не в пользу меня. Макс раньше всегда проявлял себя как хороший отец, но от понимания этого почему-то только хуже становится. Более того, в последний наш поход по магазинам я скатилась до метода Фролова. Купила все, на чем только задержался взгляд Евы. Тошно от себя самой. Но именно так выглядит растерянность и внутренняя неуверенность в себе. «Я тебя слушаю, Макс», — принимая вызов. «Как ты могла? Я не знал, какая ты дрянь». Его сходу несет. «Я дал тебе время. Думал, ты успокоишься, пораскинешь мозгами, а ты...» «Так быстро нашла себе мужика нового». «А я поначалу не верил. Олень». Стою из-за стола и глазами показываю Владимиру, что на террасу выйду. «Ты в таком тоне можешь разговаривать с кем-нибудь другим. Например, с Аллой», — отвечаю хладнокровно. В груди вспыхивает раздражение, но быстро стихает. «Я ведь хотел отвлечься. Значит, нужно стараться держать себя и свои мысли в узде». «Что ты хотел? Ближе к делу». Мой тон сбивает с Макса первоначальный пыл. «Ты уехала на отдых с Арсеньевым?» Обиженно выдает. «Это мне назло? Ты отомстить так решила? Вик, зачем? Ты хоть представляешь, что он за человек? Господи, ты ведь не дура!» «Я не дура, и именно поэтому не намерена тебя слушать. Моя личная жизнь больше тебя не касается. Есть что-то по делу? С Евой все в порядке? Она уже дома?» Днем дочка собиралась увидеться с подругами. «В порядке все с твоей Евой!» Гаркает так, что у меня уши закладывает. «Ты можешь еще о чем-то, кроме детей, думать. Поэтому я начал заглядываться на других баб. У тебя в голове лишь дети и работа. Ты или о мелких печешься, или строишь в голове свои карты расследований. Как с тобой вообще можно было о чем-то говорить нормально?» Вот уж приплыли. От его выпада на секунду теряюсь. Как все здорово складывается. Он мне изменил и на меня же вину переложил. Ай да, Макс, ай да молодец. Считай, тебе повезло. Связь с Аллочкой избавила тебя от необходимости со мной общаться. Перестань за мной следить и живи в свое удовольствие. Какое уж тут удовольствие? Ты укатилась с мудаком, который жену избил до полусмерти. Зная, какой у тебя острый язык, придется опасаться, как бы с тобой ничего не случилось. В голове успевает промелькнуть мысль. Что за хрень он несет? Но она быстро улетучивается, потому что я замечаю, как в нескольких десятках метров от кафе маленький мальчик, почему-то прогуливающийся по пляжу один, заходит в воду и его накрывает волной.